Глава 56. История кваза. Нолды. Раса внешников из будущего. Заметки полковника. Хмель упоенно рассказывал все, что знал. Это был другой сорт людей. Не такой, как рыбак. Он увлеченно перечислял все, что видел, слышал, о чем догадывался. Приблизительные координаты других гладиаторских боев, имена муров, ловивших зараженных, муров, участвовавших в этих смертельных тотализаторах, количество самых огромных выигрышей и прочее. Чалый постарался припомнить Хмель. Он все придумал и устроил. Он самый богатый, самый умный, самый сильный. Никто не знает, какой у него дар. Но, по слухам, этот дар дает ему временное бессмертие или неуязвимость, поэтому никто так и не сумел убить его. Он выходил живым из любой засады, любой стычки, его не брали ни взрывы гранат, ни пули, ни огонь. Батя заинтересованно прислушивался. А еще он свободно ходит, где хочет. И его никто не может поймать. Ни стронги, ни рейдеры. Он единственный пережил все облавы, которые делали стронгами. И он смог уйти от всех патрулей и погонь. Как? Никто не знает. Говорят, что он может даже свободно зайти в любой стаб и пройти мимо ментата. Рой нахмурился. У него уже появилась мысль, как Чалый делает это, и она ему очень не нравилась. «Его правая рука — косач», — продолжил Хмель. «Косач может сделать неуязвимым даже небольшой отряд. У него особый дар. Он может блокировать любое огнестрельное оружие. Порох просто не загорится, и выстрелов нет». Рой продолжал слушать, делая записи. «Достаточно», — сказал он. «Уайт, дай ему автомат рыбака и пару магазинов. Патроны пусть сыпет в карман». Уайт недоверчиво посмотрел на него. Хмель окончательно расслабился. «Батя, иди сюда», — попросил Рой. «Твой дар, цензор». Батя кивнул и хлопнул по спине Хмеля. «Я запрещаю тебе говорить обо всем, что сегодня произошло», — сказал он. «Можешь рассказать только о гибели остальных». Хмель от неожиданности подпрыгнул на стуле. Дар бати запрещать рассказывать любую информацию, на которую тот наложит вето, сработал без осечек. «Попробуй рассказать что-нибудь», — предложил Рой. Хмель не смог, только разевал рот. «Вот теперь можешь идти», — кивнул Рой. «Передавай привет Чалому и не попадайся нам. Если мы поймаем тебя во второй раз, мы убьем тебя». Хмель, еще не веривший в свое счастье, схватил оружие, кинул в карман горсть патронов и бегом выскочил из помещения. «Пристрелить?» — спросил Ярл. «Нет, он еще пригодится», — сказал Рой. «Что думаешь, батя?» «Думаю, да», — кивнул тот. «Лишние уши пригодятся. До следующей встречи. А в основном, сынок, этот Чалый? Из того, что этот Хмель тут наговорил, я могу точно сказать, его кто-то прикрывает сверху, из тех же стронгов, предупреждает о засадах, об облавах, обо всем остальном. Никак по-другому он не смог бы избегать пули так долго. Да еще и создать подпольную империю». «Я тоже об этом подумал», — кивнул Рой. «Тогда становится понятно, как он ходит мимо засад, да и по стабам». «Здесь нельзя решить все так просто», — пожал плечами батя. «Сам понимаешь, сколько людей на него завязаны. Лучше всего отдать его кому-нибудь. Тем же стронгам, чтобы разговорили. А потом тряхнули всех, кто его прикрывал». Руй задумался. Из размышлений его вывел все тот же батя. «Рой, а пацан там что, один?» «Твою ж!» — выругался Рой и метнулся к квазу. Кваз был в плачевном состоянии, в прямом и переносном смысле. Скулил, шмыгал носом, всхлипывал. Таким Рой его не видел давно. «Ты чего?» — спросил он. «Какой же он урод!» — сказал Кваз и посмотрел на него. Рой вздохнул и сел рядом, похлопал по спине. «Знаешь, Квас», — сказал он, — он мог и не верить в то, что говорил. Квас недоверчиво посмотрел на него. Он мог просто импровизировать. Так, придумать на ходу, чтобы спровоцировать кого-нибудь из нас, тебя или меня, чтобы кто-то из нас кинулся на него, а он смог сбежать или завладеть оружием. Рой помолчал. Ну, или просто решил нагадить напоследок, подумав, предложил Рой. Тупо из принципа. Что не съем, то понадкусываю. Что не надкушу, на то плюну. Точно, шмыгнул носом Квас. А я и не подумал. Но все равно, если бы смог, завалил бы его, а потом еще раз завалил. Ну, не думай так, сказал Рой снова. Попей еще водки и ложись спать. Квас промолчал. Рой тоже. Знаешь, теперь я, пожалуй, знаю, как все закончить, сказал Рой. Я узнал сегодня, кто за всем этим стоит, и, похоже, знаю, что мне стоит делать дальше. Все неспешно обедали, а точнее ужинали. Квас понемногу приходил в себя. Рой, а как можно предугадать отравление черным жемчугом? Вдруг ни с того ни с сего спросил Уайт. Рой нахмурился. Не при Квасе затрагивать эту тему. Никак, ответил он. Может, знахарь какой сильный скажет. А по-другому никак. Квас мрачно усмехнулся. Все взгляды повернулись к нему. «Насколько согрешишь?» Мрачно отрезал тот. «То, какой ты видишь мою рожу, может быть не только результатом отравления». Рой промолчал. Квас никогда не говорил о себе. Но сегодня, после откровений рыбака, в нем что-то переменилось. «Это что-то вроде проклятия или кары Атулья», — сказал Квас. «Вроде чушь, но иногда задумываешься, а чушь ли?» Батя молча внимал, мотая информацию на ус. «Это как?» — спросил молчаливый ярл. «А вот так», — хмыкнул Квас. «Есть теория, что улей — это такой большой организм, что это живое существо, и что он наказывает тех, кто пошел против него. Не всех, иначе все мерзавцы бы уже погибли». Квас выдержал паузу. «Он наказывает тех, кто пытается навредить его корму, зеленым новичкам», — продолжил он. «Людям, которые только что провалились в него. И тех, кто обидит новичка, он сожрет или проклянет. Его корм может жрать только он, поэтому есть суеверие, что новичков нельзя обижать, и даже полезно помогать». Рой тоже обратился вслух. Квас сегодня очень разоткровенничался. «Я никак не мог прийти в себя после этого рыбака, потому что у нас было что-то общее», — продолжил он. «Я не был таким отбросом, как тот же рыбак, но не так далеко от него поднялся. Я никогда не думал так же о друзьях, как и он. Но я всегда был одиночкой и греб все только под себя. И мыслил так же, как и другие рейдеры, что люди — это просто копии, которые появятся еще раз. Какой смысл жалеть о них? Хотя, признаться, поначалу было жалко. Ну и по мелочи грешил. Так, возьму в долг, а потом пользуюсь, в надежде, что рейдер забыл об этом. Или возьму на понты и получу оружие или еще чего. Делиться тоже не любил. Наверное, еще из-за этого, помимо остального, был один. Но никого не кидал». Квас снова помолчал. «Поэтому я так и взбесился, когда увидел этого рыбака», — сказал он. «Словно пародия на меня. Урод с человеческим лицом. Все мои гадкие черты были в нем». Квас осмотрел всех тяжелым взглядом. «Однажды я напал на новичка», — хмуро продолжил он. «Напал и ограбил. Отделал и забрал все, что тот имел. Послушал его проклятие. Посмеялся и ушел. А после началось странное нападение зараженных, которого не могло быть. Потеря кучи местных денег. Черный жемчуг, который я нашел случайно. моя глупость, когда я его сожрал. И тогда же я стал квазом, уродом, таким, как сейчас. Тогда же я и взял имя Квас. Тогда же меня тяжело ранили рейдеры, которые приняли за зараженного и чуть не убили. Все, что у меня оставалось, ушло на лечение. Когда оно кончилось, я остался без гроша. Тогда же пошел в рейд с кучей других людей и попал к мурам. Они отделали меня так, что мама, не горюй. Потом начали срезать кожу и отрезать пальцы, а в итоге надели стальной трос на шею и разогнали машину. Так я потерял все, что имел. Свое богатство, оружие, свое лицо и свою личность. Теперь я просто квас, с которого улей взял свое. Он молчал и хмурился. Однако никто не спешил его осуждать.